Хитроумие Дана было лишь мелким сыновним ответвлением более высокого хитроумия старика. Вопрос, который разбирал Иаков, состоял в том, каким числом считать слово «Элохим» — единственным или множественным, и, как следовательно говорить, «Элохим хочет» или «Элохим хотят». Признавая важность правильного оборота речи, необходимо было найти какое-то решение, и, по-видимому, Иаков нашел его, высказавшись в пользу единственного числа. Бог был один, и было бы ошибкой считать, будто Элохим — это множественное число от Эль-Бога, ведь множественное число от Эль звучало бы Элим. Элохим было нечто совсем другое. Это слово также не предполагало множественности, как не предполагало ее имя Авраам. Человека из Ура звали Авраам, а потом его имя путем почетного удлинения превратилось в Авраам. То же самое и с Элохим. Это была величальная почетно удлиненная форма, и ничего больше. В этом слове не содержалось ни малейшего намека на то, что подходило бы под бранное определение «многобожие». Иаков неустанно твердил об этом в своих поучениях. Элохим был один, а потом все-таки получилось, что их больше, не менее трех. Три мужа явились Аврааму у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. И эти три мужа, как тотчас узнал побежавший навстречу им Авраам, были Господом Богом. «Владыка», — сказал он, поклонившись им до земли, — «владыка и ты». Но время от времени он говорил также «вы» и «ваши», и попросил их сесть в тень и подкрепиться молоком и телятиной. И они ели. Потом они сказали: «Я опять буду у тебя в это же время следующем году». Это был Бог. Он был один, но он был определенно втроем. Он являл многобожие, но при этом он неизменно и принципиально говорил «я», тогда как Авраам говорил «то ты, то вы». Значит, если послушать Иакова дальше, то, вопреки предшествующему его утверждению, кое-какие резоны считать имя Элохим множественным числом все-таки были. Да, если послушать его дальше, то становилось заметно, что и его представление о Боге было, как Авраамово, тройственно, и складывалось из троих мужей, трех самостоятельных и тем не менее совпадающих в едином «я» лиц. Он говорил, во-первых, об отцовском Боге или Боге Отце, во-вторых, о добром пастыре, который пасет овец своих нас, и, в-третьих, о том, как он называл ангелом, и о котором у семи десяти складывалось впечатление, что тот осеняет нас голубиными крыльями. Они составляли Элохим, тройное единство. Не знаю, волнует ли это вас, но тем, кто слушал Иакова под уже известным нам деревом, это было очень занятно и любопытно. Такой уж у них был дар. Расходясь и даже уже улегшись на сон грядущий, они долго и увлеченно рассуждали об услышанном, о почетном удлинении, о тройном Авраамовом госте, о необходимости не впадать в многобожие перед лицом единого божества, чья множественность, с другой стороны, содержала в себе известный соблазн. Но этот искус в роду Иакова был ни почем даже подростком. Самому главе рода на каждую из трех проведенных им в Бершиве ночей расстилали постель под священным деревом. В первые две ночи он снов не видел, зато третья принесла ему тот сон, ради которого он спал и в котором нуждался для успокоения и подкрепления сил. Он боялся земли египетской, и ему крайне необходимо было заверение, что бояться ехать туда ему не следует, потому что Бог его отцов не связан с определенным местом и пребудет с ним, Иаковом, в этой преисподней в точности так же, как был с ним в царстве Лавана. Во что бы то ни стало, требовалось ему подтверждение, что Бог не только спустится с ним, но и возвратит его, или, сделав его многочисленным народом, вернет хотя бы его, Иакова, племя в землю отцов, в эту страну между нимродовыми царствами, которые при всей своей непросвещенности, при всем своем неразумии коренных своих жителей нимродовым царством все-таки не была. Так что там лучше, чем где-либо, можно было бы служить духовному Богу. Короче говоря, душе его требовалось уверение, что его разлука с этой землей не отменит обетований великого сна о лестнице, приснившегося ему на Вефельском Гилгале, и что Бог-Вседержитель будет верен слову, прозвучавшему тогда под звуки арф.